Я этого не говорил, заметь. Почему? Потому что, как только я открыто заявлю, что желаю и далее строить коммунизм, а родину предков глубоко имел в виду, ко мне на следующий день явится пьяный гегемон со смотровым ордером и оттяпает 3 комнатушки из 4. Следом припрется мрачная тетка с телефонного узла, заявит, что для индивидуального телефона моих личных заслуг перед Отечеством маловато будет, и обрежет провода. Ну и так далее. Пока что от этих всяких бяк я на полгода застрахован бумажкой из Авира, выданной взамен паспорта. Вроде волчьего билета. С таким никто на работу не примет, прописки не даст. Ну и что? Я халтурками в 3 раза больше зашибу. А жилье за мной сохраняется до даты фактического отъезда. Причем вместо 20 рублей я теперь плачу за него 1 рубль 17 коп. Зато никто не прихватит за тунеядство, не нарисует статью за нетрудовые доходы. Даже в отрезвитель могу залетать без последствий, потому что штраф теперь с меня хрен получишь. Так что если не зарываться, не лезть в откровенную уголовщину, можно жить, как у вашего Христа за пазухой. Давай-ка жахнем по этому поводу, чтоб все так жили. Уж я бы точно не отказалась от такой справочки, — вставила Хопа. Мне бы она вот как пригодилась. Так выходи за меня, и будет тебе справочка. А возьмешь? Гоша чмокнул губами. Такого помпончика да не взять. Советский народ мне этого не простит. Нет, я в смысле, в Нью-Йорк возьмешь? В Нью-Йорк не гарантирую. Вот в Тель-Авив, пожалуйста. А что я видала в твоем Тель-Авиве? Болтов обрезанных? Нет уж, мне в Америку надо. На крайняк в Европу. Гоша осушил свою банку и, подцепив куском мацы изрядную порцию икры, отправил в рот и смачно захрустел. Нил последовал его примеру. Подошла Хопа, молча взяла бутылку и приложилась из горлышка. «Теплые», — заметила она. «Так возьми холодненького», — предложил Гоша. Хопа, изящно покачивая бедрами, подошла к холодильнику, открыла. Нил посмотрел в ту сторону и буквально офигел. Все полки холодильника были плотно забиты шампанским и баночками с икрой. На беглый взгляд таких баночек было не меньше 50. «Откуда у тебя такое богатство?» «Что?» «Ах, это...» — Гоша досадливо махнул рукой. «Да Оська, комик на букву «Хер», на все башли, что за мебель подняли, накупил шампанского 2 ящика, икры просроченные у спекулей оптом взял и шкатулками палекскими отоварился». Естественно, на таможне тормознули. Шкатулки конфисковали, как культурное достояние. А икру мне разрешили забрать. Добрые. Да нет, все проще. Весь несъедобный конфискат они потом через комиссионные реализуют. А продукты списывают по акту и уничтожают, сжигают или прессом давят. «Я бы на их месте по-другому уничтожил», — заметил Нил. «Ням-ням». «Они бы на своем месте тоже ням-ням с великим удовольствием, но не положено». «На всякое не положено, с прибором положено», — заявила Хопа, вернувшаяся с новой бутылкой.